Глава шестая. Виктория. «Через час подъедут, у озера они уже», — прокричал драгунский унтер, настегивая лошадь. Разъезд кавалеристов поскакал дальше, а из обложенной ветвями и корой деревьев солдатской палатки высыпали егеря. «Южак, ты со своими вправо, Рябой с Кузькой Наумом влево ступайте, остальные все тут, в самом центре, через 100 шагов каждый встают», — скомандовал Горшков. «Глядим в оба глаза, братцы, сами знаете, какие важные птицы едут». «Калюкин! Елисей, да хватит в мешке шарить, пошли давай!» — крикнул Ежаков копошащемуся у палатки егерю. «Не слыхал? Капрал команду дал, нам еще версту до своего поворота топать». «Слыхал, слыхал!» — проворчал Елизар. «Калюкин, Калюкин, все им Калюкин! Я, может, и после ночной смены не выспался и поесть толком не успел». Задрог в этом карауле, как барбос бездомный. Он высыпал несколько сухарей себе в гренадную сумку, а один помеше засунул за щеку и, поскальзываясь на ледяной корке тракта, рванул следом за товарищами. — Ну куда вы так спешите-то, ироды? Цельный час ведь еще конвоя нам ждать, — замычал он набитым ртом. Снежинки, падая с неба, оседали на шинелях егерей. Декабрь был сырым и ветреным. Уже несколько раз выпавший снег стаивал, и снова открывалась внизу черная непролазная грязь. 20 числа, наконец, серьезно подморозило, и старинная разбитая дорога сразу затвердела. Со стороны переправы у Галатца ждали отъезжавшего за указаниями к султану визиря. С ним же должны были прибыть еще какие-то важные люди блистательной порты. Высокое русское начальство нервничало и бодрило подчиненных. Посты вдоль почтового тракта были усилены, и теперь на каждые 3 версты вставало свое отдельное егерское капральство, а дорога постоянно объезжалась драгунами. «Ух, мороз, мороз, не щипай мой нос!» — бубнил Южаков, притоптывая ногами. «Елисейка!» — крикнул он переминающемуся в 100 шагах товарищу. «У тебя там повыше маненько. Как увидишь поезд, так сразу кричи громче». «Ладно!» Донеслось от того еле понятное мычание. «Ну вот что за человек? Все время что-нибудь долопает», — покачал головой Южаков и, перехватив поудобнее фузе, опять затопал ногами. «Ох, мороз, мороз, не щипай мой нос! Иди к той елке, где растут иголки! Эгей, Ванька!» — донесся до него крик соседа. «Показался он! Едет! Едет поезд! Ух! «Ты ж бушки-воробушки!» — выругался Южаков и подпрыгнул повыше, пытаясь рассмотреть дорогу. «Гляди-ка, ну точно ведь едут!» Отщелкнув курок фузея, он развернулся спиной к тракту и взял на прицел покрытую лесом восточную сторону. Все было тихо. Деревья и кусты стояли облепленные снеговыми шапками. Только недавно тут пробежал дозорный десяток, оглядывая землю, и никаких следов не нашел. Но Ваня уже был опытным егерем и не доверял этой тишине. «Вон, как в августе с теми иноземцами было», — прошептал он, скользя цепким взглядом по лесу. «Тоже ведь до поры до времени тихо лежали злые дни». С южной стороны послышался топот множества копыт. Переведя голову в бок, Ваня увидел следующую в голове колонны конвойную сотню турецких сипахов и наших драгун. Вслед за ними одна за другой катились десяток закрытых карет. Колесо одной наехало на рытвину, и прямо на шинель егеря из-подо льда плеснуло густой жирной грязюкой. «Ну, никак турка не может, чтобы не напакостить!» — чертыхнулся он вслед поезда. «Тьфу ты!» И, зачерпнув в ладонь, снег обтерся им. «Все, братцы, проехали бусурмане, пошли к своим!» В центре караульного участка у самой палатки уже разгоралось пламя костра. Освободившиеся раньше товарищи поставили на камни очага медный котел, и совсем скоро можно будет согреться свежезаваренным травяным чаем. Последние 2 недели переговоров в Яссах не были легкими для всех участников. Каждая сторона пыталась максимально улучшить для себя условия подготавливаемого тракта. Яссский мирный договор определял границу между Османской и Российской империями по реке Днестр. Блестящая порта подтвердила действие прежнего Кючук-Кайнарджийского договора и признавала полуостров Крым с Букско-Днестровским междуречьем за Россией. Документ также гарантировал амнистию христианским подданным султана, поддержавшим русские войска. Стамбул обязывался 2 года не взимать с разоренной войной Молдавии податей и не должен был мешать переселению людей в Россию. Основным препятствием в том, чтобы поставить последние подписи под уже подготовленным документом, была сумма контрибуции, которые должна была уплатить проигравшая войну турецкая сторона. «Словно на ярмарке торгуются», — рассказывал раскрасневшийся в тепле Толстой. «С 14 миллионов торг начали, Лёшка. Сейчас вот до 7 дошли, и все равно турки не соглашаются. Казна у них дырявая, говорят, дескать, совсем денег у султана нет. Но тут уж наш Безбородько вспылил. Не хотите, дескать, нам контрибуцию платить? Тогда мы сами к вам в Стамбул со своими полками явимся и эту вашу дырявую казну проверим». «Ну, не так прямо, конечно», — заметив насмешливый взгляд друга, проговорил он. «А эдак, значит, обходительно, церемонно, как они, эти самые дипломаты, говорить могут. Но суть-то все равно одна. Проиграл войну, дурень, значит, плати победителю откупные. В общем, так ни до чего пока и не договорились». «Да, поиздержались османы», — задумчиво промолвил Гусев. «Я, братцы, слышал, что у султана дела совсем плохи. Народ в провинциях сильно голодает, налоги с него никак не вытрясешь. Войска уже скоро год жалований не получали, и теперь бузят. Верхушка смуты большое, отложение земель от Стамбула боится». «Ты еще Селима Третьего, Серега, пожалей, как там у него все плохо», — фыркнул Милорадович. «Воевать с нами не нужно было. Больше года назад, после Факшана Рымника, Потемкин мир ему уже предлагал. Причем, заметь, на более щадящих условиях. Не захотел навстречу идти. Ну вот пусть теперь огребает по полной. За казну его ты не беспокойся. Он 3 шкуры с покоренных народов сдерет и все равно пополнит ее. Только время ему дайте. Он еще и перевооружится, раны залежит, а потом снова с нами будет воевать». «Не, после такой войны вряд ли», — покачал головой Гусев. «Небось, усвоили этот урок турки. Не осмелятся они более с нами воевать. Что скажешь, Алексей?» «Да чего говорить», — хмыкнул тот. «Не раз еще доведется с ними на поле боя сойтись. Может, даже и нам с вами, господа, как знать. В любом случае, долгому миру между нашими странами не быть. Слишком много противоречий на Балканах, Кавказе и в Причерноморье мы имеем. Вечным нашим соперником Турция была, таковым она и дальше останется, пока вообще существовать будет». «Умеешь ты, Лёшка, оптимизм своим подчиненным внушить», — хохотнул Толстой. «Ладно, все одно, еще немного османы покочевряжутся и подпишут мирный договор. Деваться-то им все равно некуда. Проиграла Турция нам войну, господа, вчистую ее проиграла, хоть на суше, а хоть и на море. А вот теперь и в дипломатических баталиях. Если бы не эта Европа, уже бы по Константинополю с вами в парадной колонне маршировали. Но рано пока еще, рано. Матушка-императрица желает сначала укрепиться, а уже потом дальше действовать. На Дунае и Кубанской линии будут новые крепости сейчас закладывать и старые османские чинить. Поговаривают, что из Финляндии Александра Васильевича сюда скоро пришлют. Потемкина-то теперь нет, чтобы их по разным углам разводить. А генерал-аншеф фортификации зело силен. Вон сколько на северной линии укреплений за год настроил. Теперь и шведы там не страшны, самим можно в ворота Стокгольма прикладом стучать». «Ух ты!» — вскинулся Алексей. «Здорово! Значит, опять под командованием Суворова доведется служить. Замечательно!» «Я бы не спешил так радоваться», — сузил глаза Толстой. «По вашему полку, Алексей, пока еще ничего не решено. Для всех уже предписание о своем квартировании имеется. Только про ваш вот до сих пор ничего не понятно. Странно все это. Никто не помнит, чтоб такое было». «Не понял. Это чего нам теперь до седой бороды, что ли, в полях и на бивуаках жить?» — протянул озадаченно Гусев. «Войне-то все равно конец, Мить. Неужто они там в столицах про целый полк позабыли?» — кивнул он наверх. «Блин, да я с семьей нормально еще не жил. Все как голь перекатная, по бивуакам скитаюсь». «Тише, тише», — поднял вверх руки Толстой. «Никто про вас ничего не забыл. Тут что-то другое. А вот что, я и сам пока не пойму. Какие-то списки в военную коллегию по вам опять недавно требовали. И по интендантскому ведомству, и так общее. Недавно я перехваченную почту молдавского господаря к австриякам Репнину заносил. А там как раз про вас речь шла. Только и услышал, что главный интендант Репнину плакался, что, дескать, не сможет он во все новое целый полк разом переобуть и переодеть». «Во все новое?» — аж приподнялся со своей скамьи Гусев. «Так вот же только летом мундиры с обувкой поменяли, прямо после Мачинской баталии. Как только на нас посольскую охрану возложили. Странно это все. Не находите, Алексей Петрович?» «Да давно уже нахожу», — кивнул Егоров. «Только и сам ничего не понимаю. Может, погонят далеко? Оттого и думают обеспечить сменными мундирами и обувью. За те же Кавказские горы, предположим, нас отправят. Там грузину возню какую-то затеяли. Под крыло к России от турок и персов желают спрятаться, чтобы не вырезали. И для этого вам второй новый мундир, да?» — иронично хмыкнул Толстой. «И в этом бы на Кавказ погнали, даже не сомневайся». «Ну, тогда я не знаю», — развел руками Алексей. «Ты про себя-то что сам надумал?» «При штабе я пока останусь», — пожал тот плечами. «А чего сейчас бегать и в суете место менять? Вот мир заключим, а вось не оставит армейскую голову своим вниманием и милостью государыня. Обласкает премиальными, наградами и чинами одарит. А тут и я как бы при нем состою. Поглядим пока». «Ну-ну, гляди», — улыбнулся Алексей. «Мне это оно лучше, чтобы наш человек при штабе оставался. До барона нынче не достучишься, он весь с головой в дипломатические дрязги погружен. Ну что, господа, ужинать будем?» «Можно бы», — зашевелились офицеры. «Никита», — крикнул старшего вестового полковник, — «подавай на 6 персон, братец. Ты же сегодня с нами отужинаешь, Дмитрий Александрович», — повернулся он к Толстому. «Или вас опять на великосветский прием позвали?» «С вами, с вами», — проворчал тот, пододвигая скамейку к столу. Не пожелавший ранее даже брать в руку бумагу, на которой значилась сумма контрибуции 27 декабря 1791 года, турки совершенно неожиданно согласились о включении пункта на выплату суммы в 7 миллионов рублей с золотом в общий текст договора и пообещали разрешить на завтра все оставшиеся вопросы в ходе встречи сторон. Однако представитель Екатерины II, граф Безбородко, избавил их от унижения самого обсуждения этого вопроса и, войдя в зал, где проходила встреча, приятно удивил турок неожиданным известием о том, что ее императорское величество, желая обеспечить безопасность своих границ и видя добрую волю, с коей уполномоченные представители блистательной порты выполнили все требования российской стороны, отказывается от статьи возмещения ущерба и дарует мир. Утром 29 декабря войска молнии облетела долгожданная весть «Виктория! Мир!». В Санкт-Петербург и в Стамбул одновременно внеслись гонцы с известиями. Командующий русской армией приказал салютовать из орудий. 4,5 года войны, кровь, боль, смерть близких друзей. Алексей стоял опустошенный среди всеобщего ликования. «Господин полковник, Алексей Петрович, мир!» — выкрикнул радостный Радован уже слегка под шафе. «Да, мир!» — вздохнул Алексей. «Радован Николаевич, Александр Семенович, свой батальон потом не забудьте проверить, чтобы никаких излишеств при праздновании у егерей не было. Пойду я к себе, не здоровится». «Чего это с командиром?» — спросил Милорадович, раскрасневшийся Скобелев. — А вроде весь такая, а он вон какой хмурый. — Все за Курта переживает, Саш. Да и так, наверное, устал сильно полковник. Пожал плечами Радован. — Небось, вымотался за то время, что мы посольских охраняем. Постоянно ведь из Яс к Дунаю мотался. — Ладно, пошли во второй батальон, что ли? Там у Самойлова, говорят, хороший стол накрывают. Посидим с ребятами немного и уже потом свои роты проверим. У егерей наших, небось, тоже в палатках праздник. Османская делегация, закончив работу, убыла на свой берег, и отдельный полк егерей со смоленскими драгонами наконец освободили от охранной службы. В начале января ушли в сторону Полтавы первые полки бывшей Дунайской армии. Те части, которым не надлежало и дальше нести службу на Дунае, тоже готовились к отбытию. Полк же Егорова оставался в неведении своей дальнейшей судьбы. То ли всю Южную армию расформировывают, и главного квартирмейстерства более не будет, может, и нас тогда по егерским корпусам раскидают, — тревожились офицеры. — Да нет, у нас же свое знамя есть, это ведь не шутки, оно чай из рук самой императрицы дадено, — отвечали им оптимисты. — А глядишь, очнется начальство, заботится о 1500 казенных душ. После рождественских праздников Алексей не выдержал и пошел на аудиенцию к начальству. После рождественских праздников Алексей не выдержал и пошел на аудиенцию к начальству. «Заходи, Егоров, ты вот как чувствуешь, когда я тебя видеть хочу!» — крикнул из-за двери фон Оффенберг. Если он с себя снег стряхнул, так пропусти его ко мне, Сашка, пускай заходит». Адъютант оглядел придирчиво егеря, стряхнул ему с плеча снежинки и распахнул дверь. «Проходите, господин полковник, вас ожидают». «Ваше превосходительство, командир отдельного особого полка главного квартирмейстерства Южной Дунайской армии полковник Егоров для аудиенции прибыл». «Нет уже главного квартирмейстерства, Егоров», — хмыкнул барон. «И Южной армии больше нет. Есть группа войск для прикрытия Дуная. Военные коллеги посчитали, что держать целую армию на этом направлении сейчас избыточно. Есть гораздо более важные места, где войска могут пригодиться». «Ты проходи, чего столбом встал? Присаживайся». Кивнул он на скамью у стола. «Понимаю твое волнение, Алексей. Сам до недавнего времени в полном неведении находился. Но по мне-то в Санкт-Петербурге наконец определились. Убываю на финляндскую линию, где сменю Александра Васильевича Суворова и продолжу там его дело. Хотел вот и твой полк я с собой забрать. Егерям ведь самое то было бы по карельским лесам бегать. Но пока приказано вас известить о переводе к Николаеву на свое старое место дислокации». «Так спокойно же сейчас на Буге, Генрих Фридрихович!» — воскликнул Алексей. «Я понимаю, раньше мы турок там стерегли и на их очаков османских глядели. А сейчас-то для чего ж туда?» «Помнится, у тебя там семья, господин полковник, и у прочих офицеров», — покачал головой барон. «Другой бы радовался, благодарил, что на родное место его возвращают. А ты все ерепенишься. Еле-еле я для вас до весны его выбил. Так бы и торчали тут всю зиму в палатках». «Да я-то радуюсь, ваше превосходительство», — покраснел Лёшка. «Я про саму целесообразность такого вот размещения. Спасибо вам, Генрих Фридрихович. Само собой, Николаев 100 раз лучше Галатца или того же Измаила. Только как же это понимать до весны? А потом опять нам куда-то уходить? Кавказ, Польша?» «А вот об этом ты ближе к тому времени, как дороги просохнут, и узнаешь», — ответил генерал. «Пока же вот тебе предписание из армейской экспедиции военной коллегии». И протянул лист гербовой бумаги. «Вот тут прочитай. Начать отправление в Николаев не позже 20 января с прибытием на место известить курьерской почтой. Так что у тебя 10 дней на сборы, Егоров. Готовь свой полк к переходу. Да, и еще в казначейство не забудь заглянуть, пока Илья Семенович в Санкт-Петербург не отбыл. Там вам причитается кое-что за захваченную весной у турок крепостную казну. Как деньгами распоряжаться, сам думай. Небось, здорово самое то будет такие деньги получить. Ну и, как говорится, чтоб дорожка гладкая была, так? Я ведь и сам завтра поутру в дальний путь отправляюсь. Сашка!» — крикнул он, и в дверь влетел адъютант. «Скажи там, чтоб к столу на 2 персоны подавали, и у тебя там, как я знаю, бутылочка зеленого бенедиктинского шартреза была припрятана. Ну вот и тащи ее сюда». «Изумительная вещь, кстати, Алексей», — покачал головой барон. «Не зря монахи-картезианцы сей ликер эликсиром здоровья и жизни нарекли. В связи с этой чехардой во Франции такого уже более не найти. Старые запасы». И он озорно подмигнул Лешке.